Когда мы вышли на небольшую площадь, то сквозь сотни стоящих прилавков, прикрытых разноцветными, пыльными навесами, стало заметно стоящий вдали дворец. Высокие белые башни, заканчивающиеся круглыми, золочеными куполами. Конечно же, он был обнесен стеной и наверняка хорошо охранялся. Будто бы могло быть иначе, если будет возможность, постараюсь хотя бы походить вокруг, да посмотреть на происходящее. Все-таки в Оросхоре я был, во многих других, весьма известных и богатых замках тоже, наш дом тоже вполне себе можно было сравнить с ними. Хоть посмотрю, чем этот от них отличается. На битком набитой площади, сложилось ощущение, что снова оказался возле порта, удалось услышать громкий голос какого-то мужчины, жреца, как я почти сразу понял, что зачитывал проповедь, посвященную Харису. Вскоре, расталкивая толпу, в которой одной рукой я крепко прижимал к себе сумку, а второй, люмию, мы прошли мимо него. Я сумел подробно рассмотреть местного священнослужителя, почти ничем не отличающегося от типичного кашмирца, замотанный в ткань, бородатый и смуглокожий. И все же он был из наших, из тех, кто почитал верного Бога и кто доносил его слово до всех остальных. Здесь же, на базарной площади, скорее всего это далеко не центральный рынок, но тем не менее, впервые удалось увидеть изысканных кавалеристов верхом на лошадях, одетых в шелка и демонстративно носящие выпущенные наружу из-под одежды амулет защиты от магии. Видимо, местная знать. Мое предположение подтвердила охрана из 4 инсуриев, которые вальяжно направлялись за ними следом. Похоже, на их броню были нанесены руны контроля температуры, иначе не могу объяснить, как они выживали под таким солнцем. Хм, еще раз оглядел я колониальную знать, их вроде бы всех казнили после восстания Кашмира, или я ошибаюсь, а может, это кто-то из новых, то есть сейчас титулы выдает империя, так что легко могло быть так, что это своего рода новое поколение аристократов. Благо, в конце концов, путь наш закончился. Пройдя полноценный базар насквозь, мы зашли в неприметный проулок, а потом завернули в сторону лестницы, ведущей вниз. Здесь было прохладно, а еще летало мало мух. Повезло, а то уже устал периодически махать руками, отгоняя эту пакость. Точно нужно будет сделать на одежде дополнительные зачарования. Эх, стоило подумать об этом раньше, включая и контроль температуры тела. А то в комнате обычно сразу подобное рисую, а вот на собственной одежде нет, только защитные. Непорядок. Пройдя до конца небольшой улочки, мы добрались до тупика, где восседало несколько нищих, которых криками и пинками тут же прогнал наш офицер. Здесь второй, запасной вход в казармы, вроде как секретный, он пожал плечами, но о нем знают почти все. «Не хотите, чтобы нас видели?» – насмешливо спросил Сидик. «А есть разница?» «Всегда есть», – хмыкнул офицер. «О крушении Крамолоса мы не распространялись и слухи не пускали, однако, передернулся, то, мы, люди лорда Челефи другого мнения, не стоит давать им лишней информации, хотя бы какое-то время. Казармы имели знакомый, типовой вид, доводилось побывать в подобных местах за время жизни еще Маргримом. Меня, Рисмана и Каратона поместили к еще десятку других магов-стихийников, тех, кто перешел на работу в стражу, как уже стало понятно, то есть достаточно тупых, чтобы не догадаться или не суметь освоить новое направление колдовства. Отбросы, но опасные, для войны и для подавления бунтов, то есть для битв. Может, в нынешнее время именно такие и нужны? Распорядитель Рондос, есть ли возможность для получения индивидуальной комнаты, или в паре с моей спутницей? На мгновение замялся я, гадая, как лучше всего обозначить Люмию. Новый офицер, в этот раз представившийся, который принял нас и повел к остальным колдунам, нахмурился, осмотрев меня подозрительным взглядом. «Не положено», — буркнул он. «Маги должны проживать в одном месте, по правилам, разработанным специально для них. Разнополые пары вообще запрещено соединять. Наказание хлыстом». На этом моменте мужчина ухмыльнулся. «Вам, Версам, подобное должно быть знакомо, падаль. Ничего, и на тебя, ублюдка, найдем управу». Молча кивнул, принимая сведения. В это же время Ронда соглядел Люмию, но особого интереса во взгляде у него не возникло. Скорее, оценил, мысленно поставил какой-то не слишком высокий балл и пошел дальше. В некотором смысле типичная реакция, на которую должны влиять еще пара факторов. Правила и страх. И если с первым все понятно, то со вторым ха-ха, тоже все понятно. Кто полезет на мага, должен либо владеть антимагическим амулетом, либо аналогичной силой, либо стальными яйцами. Вот только последнее мало поможет против мощного потока огня. Сионов, к сожалению, уже увели в совершенно ином направлении, отчего способ Глаца, схватить за грудки и потрясти, оказался недоступен, не мне же его осуществлять, применять же магию, в такой вот ситуации, уже попахивает нападением на вышестоящего, отчего можно получить хорошее такое наказание в виде палок, хлыста или карцера. Приятного, благо, что свой вопрос я задал до момента, как нас завели в комнату, где располагались остальные маги, те, кто не на дежурстве, а то могли ведь не понять такого вопроса. Имею в виду, что прямо-таки вижу, как меня потом спрашивают, а чего это ты хотел отдельно жить? Не хочется, значит, в нашем кругу находиться, не нравится? Прям сразу пахнуло старой доброй третьей магической до момента выпуска большей части моих самых ярых недругов. К счастью, до этого не дошло. Надеюсь, и с Люмией в их женской комнате тоже все будет нормально. А девушек-стихийников, так-то, не меньше, чем парней. Все же магия не спрашивает, у кого и как проявляться, а потому, в среднем, количество парней и девчонок, проходящих службу в страже, если считать лишь магов, конечно же, плюс-минус равное. Только вот девушкам служится проще. Причину, думаю, представить несложно, учитывая, что кроме как в виде волшебниц или сионов женщин в армию не берут. Новенькие, едва мы зашли, спросил тощий, но крайне коренастый и даже на вид не чурающийся физических нагрузок парень, лежащий на кольне, закинув руки за голову. Был он без рубашки, в одних лишь штанах, поглядывал лениво, но цепко. Рано чего-то. Обычно распределенные со школ маги приходят ближе к вечеру. «Эй, Рондос!» – заорал колдун. «Чего режим нарушаешь?» Но офицер уже ушел, не соизволив ответить. ХМ показательно, что не ответил. Имею в виду, в столице этот верс даже не посмел бы пасть открыть на вышестоящего, ведь проблем потом не оберешься. Во всяком случае из того, что я успел узнать, в колониях, видать, к дисциплине относились иначе. И хорошо, и плохо. Значит, шанс на совместную комнату и возможность сходить погулять у меня весьма серьезно вырос. А вот плохо в том, что опять придется рассчитывать лишь на себя. ТЦ. Мы, подкрепление армии императора, сделал я шаг вперед, как бы прикрывая остальных. Потому что Рисман лишь насупился, рассматривая десяток парней, часть из которых спала, не обращая внимания на крики, шум и прочую возню, часть играла в кости, изредка поглядывая на нас, а часть просто болтала, валяясь на узких, грубых койках с металлическим каркасом, вбитым прямо в стены. Каратон же и вовсе создавал ощущение того, кто готовился атаковать, или ставить барьер. Нервный он, какой-то, даром что целитель. Точнее, слабо улыбнулся, все, кто выжил, после крушения Крамолоса. На мои слова повернулось двое ребят, сидящих в темном углу. Сразу стали заметны черные провалы их глаз. Некроманты. Этих то, чего в стражу запихали, по идее, в тайную полицию должны были взять, вот где некромантов с руками отрывают. Чего? Задумчиво нахмурился какой-то другой парень, уже полностью одетый и более светлокожий. Давай по порядку. Тогда, начнем со знакомства. Сделал я еще один шаг вперед. Меня зовут Кирин, и вопросительно уставился на него, неспешно переводя взгляд на остальных. Ты, вижу, главный, коренастый подскочил с кровати, вытягиваясь и хитро улыбаясь. Ну давай, приятель. Я, Кастан, дворец Аросхор, взгляд со стороны. В детстве Милене рассказали легенду о человеке, в животе которого находилось два щенка. Один любил его, был ласковым и послушным. Второй был диким и умел лишь злобно рычать и кусать. Когда первый щенок ластился к нему, тыкался своим носом в сердце, то человек становился радостным, как жрец, с которым заговорил его бог. Когда второй щенок впивался в его плоть своими острыми зубами, то человек впадал в отчаяние и страшно горевал, словно столкнулся со смертью собственных детей. В редкие моменты жизни, когда сердце оставалось в покое и собаки мирно спали, мужчина спокойно и бесстрастно говорил, что обречен. Блаженство, объяснял он, можно пить тысячу раз, а стыд перережет твою глотку лишь единожды. Между собаками, так называлось это состояние. Оно отражало ситуацию выбора без выбора, когда любое решение неизменно приводило к краху. Милена Мирадель определенно находилась между собаками. День начинался как и всегда. Женщина зашла в тронный зал, и все собравшиеся в нем опустились на колено. «Начнем», — с улыбкой произнесла она, уже давно привычная к подобным действиям. Коротконогий министр внутренних дел, Инар Маурин, поднялся первым. Человеком он был весьма умным, но нервным. Начав воодушевленно произносить одну единственную фразу, мог впасть в тоску на ее окончании. Зачастую не знал, куда деть взгляд. При общении с кем-либо, не только Миленой, его глаза обычно бегали по всему вокруг, но не хаотично, а словно подчиняясь некому ритуалу. Будто бы он старался максимально уклониться от чести столкновения взглядов. При этом императрица не ощущала в этом какой-то неприязни, это была скорее привычка, пусть и весьма странная. В тех редких случаях, когда глаза Маурина и его собеседника все-таки пересекались, министр смотрел решительно и настойчиво. Вот только вся уверенность исчезала буквально за секунды, отчего вторая сторона начинала ощущать одновременно чувство превосходства и странную незащищенность. Мирадель, заметив старого Раддирка Хиторна, министра контроля магии, школы и гильдии, помогла ему подняться на ноги. Добродушный старик улыбнулся и стыдливо поблагодарил ее, напоминая скорее смущенного юношу, у которого еще не начала расти борода, чем одного из самых могущественных людей Империи Пяти Солнц. Иногда Десарандес выбирал людей за ум и силу, как Маурина или Сантариона, а иногда – за слабость. Порой Милене казалось, что старого Хиторна император преподнес ей в подарок, поскольку сам он справлялся со своевольными и честолюбивыми хитрецами без всякого труда. Неподалеку от этих двоих размещались и остальные 9 министров. Всего их было 11. Конечно же, нельзя забывать про Киана Силакви, высшего жреца Хариса, который также присутствовал на всех советах. Глава церкви империи, как и Десарандес, предпочитал носить белое. Его густая борода была тщательно приглажена, а сам Киан, казалось, едва ли не светился некой внутренней силой. Иногда Мирадель считала, что это какой-то артефакт, иногда, что сам Харис наполняет его изнутри, заставляет гореть. Разумеется, кроме них тут было множество других людей, но их роль была скорее помогающей и обслуживающей, чем что-либо решающей. Необходимо постоянно напоминать всем вокруг, как простым людям, так и знати, включая все это сборище, напоминать о порядке, который поддерживается моими силами и помогает им всем продолжать жить. Каждый должен помнить, кто здесь глава, кто тут тиран, подумала императрица. Милена уселась на богато украшенный трон, начав заниматься привычными и в чем-то рутинными обязанностями. Солнце ярко освещало широкий зал сквозь высокие окна. На стене, прямо за ее спиной, была выложена тонкая и очень сложная мозаика, отображающая герб империи. Орел внутри золотого солнца, расположенного на черном фоне. Этот же герб был вышит на камзолах стражи, стоящей у дверей, а также красиво нарисован на броне инсуриев, замерших по углам. Императрица принимала всевозможные прошения и выслушивала людей, прошедших длинный путь, чтобы быть ею услышанными. Ей было скучно, ведь некогда почетное занятие, вызывающее мурашки восторга от обладания высшей властью, давно сменилось на привычный и рутинный процесс. И все же, Милена не позволяла лености затуманить разум, внимательно выслушивая каждого. «Истинными правителями нас делают ужасы этого мира», в короткий перерыв между просителями произнес Нигель Сантарион, министр иностранных дел, весьма мудрый и хитрый человек, потомственный интриган, как говорил ее муж, который поставил его на эту должность. «Я вижу, как все это раздражает вас, но нужно держаться. Как я слышал, сегодня не будет особо сложных дел». Мирадель подняла на него глаза и не сдержала улыбки. «Что вы обычно делаете в такие моменты?» – спросила она. «Рассматриваю лица их свиты», – пояснил Нигель. «Если идущий впереди обычно обучен держать себя в руках, то вот его спутники бывают небрежны. Из этого можно многое понять». Императрица кивнула. Десарандес всегда говорил ей, что надо просить совета у тех, чья дружба может оказаться полезной. Людям, как он всегда повторял, приятно видеть, что их слова оказываются верны. Но при этом, мой муж также говорил, что в поисках истины порой приходится все глубже опускаться вниз, подумала Милена. Сегодня были предложения по незначительным доработкам ряда законов, касающихся торговли и ввоза товаров из-за рубежа. Влиятельная купеческая гильдия просила пересмотреть вопрос, касающийся налогов на шелк, отчего прислала дюжину серьезных мужей, способных с серьезным и умным видом продать даже ковш снега посреди зимы. Миродиль пришлось переадресовать вопрос Гарвасию Ринта, министру налогов, пошлин и сборов, чтобы он и его ведомство подробно разобрали ситуацию. Не забыла она и обязать того предоставить ей полный и подробный отчет. «Министр Марстон поможет тебе», — улыбнулась она. Гарвасий скривился, не удержав лица. Атти Марстон был министром торговли, отчего постоянно возмущался высоким налогом, выставляемым ведомством Ринта. Милена желала получить конкретику максимально простыми словами, объясняющими ей, почему выгодно или невыгодно поддержать купцов, снижая налог на шелк. Поможет ли это торговле или усложнит ее? Если поможет, то как это отразится на поступлениях в казну? Будет ли подобное выгодно в долгосрочной перспективе? Что будет, если поддержать купцов лишь частично, то есть снизив налог лишь на время? Или будет проще предоставить льготу одной только гильдии, как самой обширной из тех, которые занимаются шелком? Все эти моменты были тщательно зафиксированы секретарями, после чего загруженные Гарвасий и Марстон отослали группу торгашей, а также своих помощников, чтобы те начали разбор ситуации. Сами министры, конечно же, остались подле императрицы, ведь ей мог в любой миг понадобиться их совет. Сама Милена, тем временем, перешла к следующему вопросу. Итак, до самого обеда, устало подумала она, управление империей было нелегким занятием. Огромная страна являлась механизмом, внутри которого, вместо деталей, использовались люди, а вместо масла – законы. Стоит выйти из строя лишь одному, и вся система начнет рушиться на глазах. Миродиль же была мастером, который обслуживал этот механизм, и с каждым годом его отладка требовала все больше времени и усилий, все больше слов, которые подкреплялись авторитетом ее голоса. Само собой, Милена действовала не одна, и речь даже не про императора с советом министров. Помощников в управлении страной всегда было полно, но вмешиваться могли немногие. Кроме вышеупомянутых высшего жреца и министров, такими людьми были лишь герцоги. Правда, в данный момент доступен и относительно свободен был лишь один. Ниже ее трона, рядом со столом министров, неподалеку от многочисленных секретарей, восседал Вентуриос Миродиль, герцог Севера. Мужчине было 122 года, что ощущалось и во внешности, и по поведению. Седой старик с длинными, густыми бровями, гладко выбритым лицом, широким, загнутым к низу носом и всегда поджатыми губами. Взгляд Вентуриоса был строг, а улыбка почти не появлялась на его лице. За годы правления Милены, которую де Сарандес почти сразу поставил за место себя, во время своего отсутствия, не обращая внимания на многочисленных, более опытных и смышленых представителей, между ней и Вентуриосом установилось полное взаимопонимание. Старик зачастую помогал ей, а поначалу так и вовсе едва ли не единолично принимал решения, пока Миродиль полностью не освоилась собственной ролью. Но до сих пор герцог Севера вникал во все сферы деятельности империи наряду с ней, только теперь ограничивался лишь советом, причем лишь тогда, когда Милена его спрашивала, чем выгодно отличался от министров, которые зачастую любили настоять на своем. Обычно Вентуриос отвечал емко, коротко и хлестко, отчего женщине приходилось скрашивать и смягчать его слова, крайне редко действуя именно так, как желал бы герцог Севера. Впрочем, на том их тандем и строился. Также зачастую Вентуриос подключался к общению с просителями, лично опрашивая очередного чиновника, посла или представителя знати. По большей части до императрицы допускали лишь две категории людей, не считая посланников других государств, тех, чью просьбу уже рассмотрели снизу и пришли к мнению, что она должна быть выполнена, или тех, чей вопрос оказался тщательно изучен и имел четкое решение, выбор из нескольких вариантов, которое и нужно было сделать Милене. Но даже так, частенько, ей было непросто. Те же купцы из своей гильдии пришли к ней со слишком сложным и не до конца решенным прошением. Из списка шаблонов просителей, впрочем, бывали и исключения. Иногда к ней направляли людей, в общении с которыми ощущалось подозрение на использование служебного положения в личных целях. В таком случае просители отправлялись к министру внутренних дел, Инару Маурену, который отвечал за городскую стражу, тайную полицию и, конечно же, суды. С его стороны проводилось дополнительное, тщательное расследование. Еще один шаг, за который недоброжелатели обвиняли ее в чрезмерной жестокости, ведь имперские дознаватели не знали жалости и никогда не останавливались на полпути. Они были словно голодные псы, почуявшие кровь и вцепившиеся в сочный кусок сырого мяса. Мирадиль никогда не боялась статуса своего просителя, отчего, если нужно, не скупилась на самые жестокие методы допроса, давая тайной полиции чересчур много свобод. Империя Пяти Солнц не терпела коррупции, прилагая максимум сил на ее искоренение, ведь страна находилась в состоянии войны. Еще и приближающийся день единения империи, мысленно поморщилась женщина. Праздник требует слишком больших денежных затрат, а также привлечения огромного количества вооруженных сил. Следующим решением, на котором споткнулась Милена, был запрос привлечения дополнительных средств в Рашман, самый северный город-порт всей Малой Гауди. Благо, что когда речь зашла о вотчине Вентуриоса, он самолично разобрался с проблемой, не прибегая ни к помощи министров, ни даже самой императрицы. Вот только достаточно ли справедливо оказалось решение, задумалась женщина. Речь шла о его владениях и деньги оказались выделены. Даже в момент перерыва Мирадель не сумела отойти от дел, ведь ее уши оказались во власти Мариуса де Бильбофа, министра разведки и шпионажа, отмахнуться от которого было бы одной из самых больших глупостей. Поступили сведения, что из шарских кряжей спустился большой отряд горцев, которые присоединились к лорду Челефи. Они рыщут по Великой Саванне и одинаково могут направиться как к Марба, так и к Родении. Голос Мариуса, несмотря на приятный баритон, создавал ощущение чего-то липкого, капнувшего на кожу и теперь медленно ее стягивающего. «Губернатор Брагис обладает достаточными силами, чтобы сдержать их», — уверенно заявила Милена, хоть особой уверенностью и не обладала. «А в Марба, через залив, стекаются наши силы, долженствующие направиться на подкрепление к моему мужу. Быть может, целью Челефи будут именно они, с учетом разбившегося Крамалоса, наши силы там не так уж и велики. Их уничтожение, если остатки рискнут направиться на сближение с нашим дарственным отцом, будет неприятной потерей», — согласился де Бильбов. «Стоит ли приказать им задержаться, дожидаясь новых транспортников?» «Нет», — сразу же мотнула она головой. Де Сарандес был категоричен. «Подкрепления сразу же должны поступать в его распоряжение. Пусть направляются в Сизиан поездом, по западному тракту, а там караваном, вдоль границы с Истлой, до самого Монхарба. Этот путь не так давно прошла армия императора, он должен быть чист, если не считать лавтитаров», напомнил министр о многочисленных племенах пустынных разбойников. «Что же, будем надеяться, что Челефи не думает точно так же». Приклеенная улыбка Мариуса всегда раздражала Милену. «Иначе в дополнение к Крамалосу, мы потеряем еще и поезд». «Он прав», прикрыв глаза, подумала женщина. «А если я прикажу направить на защиту подкрепления дополнительные войска из Марба, то Челефи, получивший усиление от горных бахианцев, может осадить и взять город, оставшийся без мощного гарнизона. Этого нельзя допускать. Аналогично и с Родением, до которой оттуда рукой подать. Да даже если забыть о них, то остальные города-колонии тоже продолжают тлеть. В каждом из них проживают потенциальные мятежники, мечтающие о свободном Кашмире. Проклятие! Еще больше собак внутри ее тела. Усилить охрану железнодорожных путей, все-таки приказала Мирадель. Направьте туда людей генерала Беренгария. Хватит ему торчать в пустыне, там всего несколько городов. Плевать на лавтитаров, наместник Иннис должен сам решить этот вопрос. Решить хоть что-то, кроме расширения своего гарема, гневно подумала императрица. «Звучит разумно, моя госпожа», — поклонился министр. «Несмотря на все свои проблемы, Сизиан куда менее склонен к мятежу. Думаю, день единения империи пройдет в нем без беспорядков». За исключением де Бильбофа, никто более не отвлекал Милену, позволив ей в достатке постоять на балконе, ощущая бодрящий холодок надвигающейся осени. В воздухе витало ощущение скорых перемен, и женщина лишь надеялась, что сумеет не сломаться под их напором. «Только я», — едва уловимо прошептала она, — «не могу подвести». Перерыв окончился, и императрица продолжила заниматься делами. Из-за схожести прошений ей казалось, что принятые решения ни на что не влияют, но это было не так. Каждое слово и каждый вздох Мирадель менял чьи-то судьбы. Сейчас, в отсутствии де Сарандеса, на ее плечах лежала вся полнота власти за могущественное государство. Она давила на женщину и заставляла Милену искать хотя бы мнимую возможность обмануться и притвориться, что ее решения не играют никакой роли. 14 лет она была императрицей. Почти столько же времени империя воюет на соседнем континенте. Не так давно она посчитала, Сколько времени видела супругой получилось около 4 лет из этих 14. В остальное время Милена была одна, в одиночку тягая бремя власти. Совершенно одна, с долей горечи подумала женщина. Ей был всего 31 год и де Сарандес не спешил заводить с ней детей, сказав, что и без того успел наплодить слишком много потомков. С какой-то стороны это было так. Все 4 герцогские семьи взяли начало от его сыновей. Но сколько еще лет мне ждать? Вопрос не был праздным, однако с учетом вечной жизни самого императора, он успел перенять некоторые принципы бессмертных, отчего время играло далеко не главную роль в жизни де Сарандеса. Для Милены тоже, ведь алхимия и маги-целители могли сохранять ее свежесть вплоть до 80 лет, отчего вопрос потомства стоял обособленно, где-то в углу. У него 2 живых сына, оба на войне, вместе с отцом. Старший Аелинос, 102 года, младший, Финнилон, 51. Оба давно имеют семьи, детей и внуков. Понятно, почему де Сарандес не хочет заводить новых. Для них уже не хватает почетных регалий, титулов и земли. И все же, от этих мыслей на императрицу навалилась тоска. Она пробила даже скуку сегодняшнего дня, расколола круговорот обыденности и рассеяла опостылевший порядок вещей. «Долг», — сказала Миродель самой себе, — «у меня есть долг, перед империей и всеми ее людьми, миллионы мужчин, женщин и детей». Ей казалось, что они все смотрят на нее и ждут решения своей участи. В такие моменты ее зачастую охватывала лихорадочная тревога. Если она шла, то ноги подкашивались, женщину вело, словно пьяницу. Милена старалась быстрее ухватиться за ближайшую стену или предмет интерьера, дабы не упасть от головокружения. Если же подобное проходило на момент, когда она говорила, то Миродель моментально замолкала и отворачивалась, словно боязливый слуга при общении со строгим господином. «Я императрица, правительница империи 5 солнц», мысленно кричала она, но этот титул не означал величия, довольства или гордости, только бесконечный поток липкого ужаса и страха. К счастью, привычный распорядок дня и до зубовного скрежета знакомый церемониал позволил женщине сохранить трезвость рассудка. Она, как всегда, делегировала задачи, направляя людей то к дознавателям министра внутренних дел, то к министру налогов, то к высшему жрецу, если дело касалось религии. При столкновении со сложными вопросами, Милена неизменно советовалась с Вентуриосом и своим советом министров. «Я все понимаю», — мягко говорила императрица, — «действуйте, я рассчитываю на вас». Иногда ей даже казалось, что все предельно просто, словно она оказалась в дворцовой библиотеке, где каждая книга имела подписи и была внесена в каталог. Миродель нужно было лишь свериться с ним и найти нужное. Вот только все портили внезапные, чрезвычайные происшествия, которые быстро напоминали ей, что истина, как обычно, скрывается на дне тюка с соломой, а сама размером не превышает иглу. В такие моменты женщина не могла сдержать слезы смеха, так сильно ситуация напоминала абсурд. Это не может быть правдой. Каким образом я, шестая дочь худородного графа, погрязшего в долгах и едва ли не выставившего меня на продажу какому-нибудь купцу, умудрилась заполучить такую власть? В то время еще совсем юная девушка ничего не знала о власти и принимала ее за внешние атрибуты. Полнейшее невежество, но мало что было столь же невидимым, как власть. Милена помнила, как жадно смотрела на монеты. Они могли уберечь ее от участи продажи в семью низкородных, могли даровать лучшие условия жизни, обеспечить тем, чего хотела она, а не тем, что ей предоставляли. Она помнила, как рассматривала на серебрушке профиль де Сарандеса, который словно незримо присутствовал с самого начала ее жизни, во всех щедротах и во всех лишениях. Девушка не ненавидела его, не боялась, не любила. Все эти чувства лучше тратить на его слуг. Сам же император ей всегда казалось, что он где-то слишком далеко. В собственных мечтаниях Милена перебирала все, что могла узнать. Слухи, мифы, истории. Все, что люди обычно придумывают насчет своих правителей. Она представляла себе его, де Сарандеса Мироделя, словно он находился прямо рядом с ней. Сидел поблизости и смотрел со стороны. Невозможная картина, которая, тем не менее, исполнилась. Теперь с властью Милены могли сравниться лишь величайшие правители древности, которые, по слухам, объединяли всю Гаодию, а по рукам миллионов людей ходили монеты уже с ее профилем, хоть на обратной стороне продолжал размещаться профиль де Сарандеса. «Что?» – переспросила она, возвращаясь из грез. «В каком городе тысячи голодающих?» «В Тирсе, моя госпожа», – склонился чиновник, – «окраина Кашмира, бахианцы, когда присоединялись к лорду Челефи, пожгли поля, а доступ к морю Гурин. Знаю, срезала она его, блокируется вольными городами, с которыми теперь идет война. Но что поделать? Продукты, в первую очередь, доставляются армии, а у нас намечается очередной мятеж. Люди, какие люди? Крестьяне и горожане, обычно они страдают молча, уходят в новые поселения, просят милостыню, продают свое тело или тела своих детей. В общем, как-то обустраиваются. Главное, правильно подать им ложь, почему нет помощи. Нигель Сантарион сумеет придумать долженствующую причину. Недаром мой муж называет его скользкой змеей. Так далеко от народа, от сточных ям жизни, от бед простых людей, как не быть тираном. Сколь не были бы решения Милены взвешенными, разумными и честно выстраданными, они обрушивались на головы, как булавы, и разили, словно копья. Да и как иначе, на что и намекал негодяй-поэт Юалдгирин, своей одой переливов. Впрочем, что на этот счет думает мой министр военных дел? Перевела она взгляд на Костеларинсона. Мужчина на мгновение задумался, а потом произнес, как писано в трактате о святости. Наступят дни, когда Христ направит на землю голод, но не по хлебу или воде, а по жажде услышать слово в честь свою. И будет он ходить по миру, от моря до моря, скитаться от востока до запада, пока не найдет его. Пусть люди молятся и не спошлет им благо наш Господин Вечности. Миродель нахмурилась от столь фанатичной тупости, однако это было ожидаемо. Глупец тот, кто просит совета у глупца, подумалось ей. Конец заседания не заставил себя долго ждать, и императрица изволила уйти в собственные покои. Ей нужно было отдохнуть и прийти в себя. Женщина уже мечтала о сочном винограде и бокале изысканного вина с пряностями, как совершенно случайно на ее дороге оказался Киан Силакви, высший жрец Хариса. Предчувствуя проблемы, Мирадель едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Я хотел поговорить», — с улыбкой произнес самый святой человек империи, наедине. Что-то случилось. С этим мужчиной Милена могла быть самой собой, ведь мало того, что Киан был одним из ближайших сподвижников ее мужа, так еще и мог слышать самого Хариса, того, с кем говорил лишь Десарандес. Это значило не просто много, это значило все. «Культамма», — сказал он, мягко придержав ее за локоть и направив в сторону величественного храма, построенного на территории дворца. Их прогулки и беседы не были редки. С того момента, как Десарандес направился на войну с вольными городами, это стало своего рода традицией. Положение Силакви, в каком-то смысле, делало его равным ей по политическому и общественному статусу, а совместные разговоры успокаивали Милену и даже придавали энергии, словно микстура бодрости от лучших алхимиков. Высший жрец был умен, спокоен и мудр. Пусть он не был столь проницателен, как Десарандес, но всегда создавал ощущение более человечного. «Мой ближайший союзник и соратник», — думала женщина по дороге к храму. Галереи на вершине Аросхора были величественными и не слишком длинными, однако имели неприятную тенденцию превращаться в лабиринт каждый раз, когда императрице нужно было срочно куда-то добраться или кого-то найти. Благо, что сейчас рядом с ней шел тот, кто ориентировался здесь словно у себя в келье. Безусловно, Мирадель, оставаясь одна, могла направить с поручением слуг, которые всегда шли за ней в отдалении, даже сейчас, стремясь исполнить любое, мимолетное желание или поручение, но Милена не желала перепоручать столь простые задания. «Хватает и того, что по утрам меня одевают чужие руки, а по вечерам омывают», — мысленно фыркнула она. Подобное всегда казалось ей безумием. Возможно, причина была в том, что женщина выросла в небогатой семье, владеющей лишь звонким титулом. Власть, как со временем поняла императрица, обладала коварной привычкой подставлять между человеком и его обязанностями других людей, отчего собственные руки и ноги превращались в декоративные напоминания о собственном прошлом. Иной раз молодой женщине казалось, что из всех частей тела у нее остались лишь те, которые необходимы для управления империей. Язык и извращенный ум к нему в придачу. «Что они сотворили на этот раз?» — спросила Милена. «Оставим этот вопрос для храма», — пригладил Киан свою бороду, лукаво на нее взглянув. «Пока скажи, отчего ты так напряжена?» Императрица рассмеялась, а потом устало покачала головой. «Опять навалилась куча проблем, которые вытягивают из меня все силы», — призналась она. А еще и прервалась, не зная, как лучше будет объяснить. «Ты все еще думаешь о том чтении?» — проницательно заявил Силакви. «О оде переливов и словах Гирина. Ее начало», — согласилась Милена, — «как он начал поэму. Взгляд императрицы бездумно скользил по изысканным, вырезанным из мрамора статуям, украшающим галереи. Тоскол, стальной кулак в нашей душе, сердце, яростно бьющее, женщина бросила пристальный взгляд на своего собеседника. Что думаешь об этом? Весьма интересные слова. По орлиному профилю Киана пробежала тень улыбки, вот только они, не более чем знак, словно чайки, которые подсказывают морякам, что поблизости находится земля, пусть ее еще не видно на горизонте. Значит, еще один неприветливый берег, несмотря на то, что слова были произнесены в шутливой форме, женщина внимательно смотрела на выражение лица высшего жреца. Из-за этого сложилось впечатление, будто бы она спрашивала. Силакви мимолетно усмехнулся и кивнул. Одна из тем, которые я хотел обсудить. С уходом Десарандиса и армии, все недовольные начали поднимать голову. Присоединенные к нам территории, лишь угольки, которые вот-вот разгорятся пламенем. Хочешь сказать, раз осмелился Юалт, то осмелятся и остальные, нахмурилась Милена. Никаких сомнений, задумчиво поднял он голову, сворачивая в сторону лестниц. По мере продвижения этой поры, встреченные люди низко кланялись, неважно, будь это слуги или чиновники. Отличался лишь облик. Первые походили на дрессированных собак, лишившихся шерсти, вторые – на согнутые вешалки с кипами дорогой ткани. Исключениями являлись лишь стражи, обвешанные артефактами сионы, изысканные инсурии, а также наиболее умелые и обученные волшебники. Охрана не имела права отвлекаться от своей работы вне зависимости от того, кто показывался на глаза. Солнце продолжало ярко освещать их путь через многочисленные, зачарованные на прочность стекла. Все встреченные по дороге светильники были выключенными световыми артефактами, выполненными в едином стиле. Изысканные колонны сменялись высокими арками, расписанными стенами и имперским гербом. Когда Милена впервые вошла в эти залы, то казалось чудом, что люди могли окружать себя подобной роскошью. Все было отделано белым мрамором, стояли золотые статуи с выложенными бриллиантами глазами, потолки украшены величественными фресками, а на стенах висели картины знаменитейших художников, вложивших в свои работы собственную душу. Все было зачаровано, но так тонко и незаметно глазу, что пришлось бы постараться, дабы найти хоть одну руну. Артефакты были повсюду и каждый словно являлся произведением искусства. Нефритовые курильницы, сандаловые перила у лестниц, мебель из черного и бенового дерева, фарфоровая посуда, тонкие кисти, вырезанные из кости. Под ногами располагались величественные ковры, вытканные мастерами своего дела, а в их узорах прятались руны волшебников, делающих это произведение искусства по-настоящему вечным. Миродиль казалось, что на создание каждого из них должна уйти целая жизнь. Все вокруг нее буквально дышало изысканностью и богатством. Не хватало только силы. Получается, что нам нужно больше переживать о внутренних проблемах, а не о внешних. Милена приподняла бровь. Частично, неопределенно выдал жрец. Нужно смотреть на ситуацию шире. Армия, которую ведет император, не встретит в вольных городах должного сопротивления, ведь туда набрали лучших. Даже если все маги успеют умереть за время войны, то количество высших сионов и инсурии в гвардейцев таково, что сметет любую преграду, встреченную на пути. Не забывай и о том, что архонты, не дураки, хоть и предельно упрямы. Думаю, к примеру Гуннара Магбурского, заключившего тайный пакт о капитуляции, последуют и другие. А значит, Нанф упадет нам в руки, как перезрелый персик. Но подобное совершение – очередной повод нашим врагам задуматься о собственном будущем. Король Истлы, Харман Нибели, а также царь Сейнадов, Велес II, границы которых откроются нам в должной мере, совсем не дураки, как бы не хотелось верить в обратное. Они понимают, что не сумеют в одиночку остановить армию империи, а значит нужно ввергнуть ее в беспорядки, свалить, как колосса на глиняных ногах. В Рахе есть подходящая пословица. «Коли руки у врага крепки, хватай за ноги». «Не верю», — Миродиль махнула головой, будто отгоняя муху. «Да, Кашмир тлеет, но он один и нам прекрасно об этом известно. Кто кроме него? Кому достанет смелости и глупости выйти против Десарандиса, бессмертного императора, первого и единственного?» «Милена», — пристально посмотрел он на нее, «колодец, откуда берутся дураки, неисчерпаем». Кашмир – лишь та часть, которая выступает открыто. Я бы предположил, что на каждого лорда Челефи приходится еще 10, которые прячутся в тени и лишь ждут повода. Ты об этом хотел поговорить? Поняла женщина. Для этого мы идем в храм Хариса, твою вотчину, которую ты очистил от шпионов, как добросовестный конюх вычищает конюшни. Элегантное сравнение, ты в своем стиле, рассмеялся Киан. Так или иначе, враги весьма осторожны, задумалась императрица. Не уверена, что мы сумеем достойно сдержать 10 лордов Челефи. С момента провального восстания Кашмира, лорд Челефи остался знаменем тех, кто не сломался под пятой имперских палачей, тех людей, которые ежедневно молятся о благе этого человека, тех, кто держит дома старое ружье, доставшееся от отца или деда, мечтая, что бросится в бой на проклятых оккупантов. По сообщениям Дебильбофа, песни и истории о лорде Челефи, выставляющие его народным героем, достигли даже республики Аспил. Несмотря на все попытки тайной полиции отслеживать и контролировать обстановку, слухи распространялись со скоростью эпидемии. Одним своим существованием этот человек создавал напряжение на границах и заставлял каждого кашмирца задуматься о сопротивлении. Очевидно, что происходит это все неспроста, и за подобным видна рука незримых кукловодов, которые вливают в нагнетание обстановки целые золотые реки. Это то, что имел в виду Силакви, подумала Милена. Высший жрец положил руку ей на плечо. Кое-кто уже чувствует нашу слабость, запах которой распространяется словно кровь по воде, однако, я не верю, что ситуация приведет к краху. У империи есть ты и Десарандес. Твой муж выстроил государство на крепком фундаменте, а значит, что бы ни случилось, это не приведет к фатальным последствиям. Говоришь, не бояться, хмыкнула Миродель. Может, ответишь, почему? По той же причине, отчего император, отправляясь воевать, оставляет за главную именно тебя. Ни Вентуриоса, ни Арафала, ни Каспериоса и даже ни Сандакая. Тебя, Милена, твердый взгляд был суров, но не давил. Женщина не чувствовала потребности отвести глаза. Вместо этого она задумалась. Тысячелетний император выбрал меня, человек, который построил империю, который привел ее в нынешнее состояние, мелькнула у нее мысль. Но ты не хотел говорить мне это до того момента, пока я не вынудила тебя, дружелюбно попеняла его Миродель. Отчего же? Силакви прикрыл глаза, замедлив шаг. Как раз в этот момент они преодолели величественные, изукрашенные ворота, выходя из дворца на улицу. Стража, словно два истукана, даже не двинулась, когда они прошли мимо. Маленькая процессия, за их спинами продолжали двигаться слуги, свернула в сторону храма. В такие моменты твой страх чувствуется едва ли не физически. Это вижу я, это видит Вентуриос, Дебильбоф и, наверняка, многие другие. И уж, конечно же, это видел он. Император, договорила женщина. Если же видел, продолжил жрец, но все равно оставил как есть, то считает страх твоей силой. Эти слова, а скорее не слова, а правда, которая за ними таилась, укололи Милену прямо в сердце. Молодая женщина ощутила, как на глазах появились непрошенные слезы. Лицо Киана расплылось, резко потеряло четкость. Мир вокруг наполнился тенями и искажениями. Даже солнце, казалось, потускнело. Значит, Десаранде составляет меня править, потому что я слабая, голос дрожал. Высший жрец Хариса поправил светлое одеяние, после чего произнес ровным и рассудительным тоном. Разве отступающая с поля боя армия, желающая вернуться вновь, чтобы с новыми силами вступить в схватку, может считаться слабой? Ты боишься того, что на тебя свалилось, но страх не может считаться слабостью или силой. Он лишь показывает, что ты умеешь думать и понимаешь ответственность. Почему муж сам не сказал мне это? Слезы успели высохнуть от яркого солнца, а через миг двойка успешно зашла в тень огромного храма. Потому, Милена, жрец открыл перед ней дверь, увлекая внутрь, что порой незнание – самая большая сила. Чтобы нечто казалось чудом, надо, чтобы в него не до конца верилось. Киан сразу приказал, чтобы им не мешали и не отвлекали, на что жрецы согласно кивали. Никто не озвучивал, что слуг нужно задержать, не позволяя им пройти дальше, ведь в этом не было нужды. Подчиненные Силакви так знали, как следует действовать. Спустя 3 пролета высоких лестниц, чей архитектурный стиль выгодно отличался от дворцового, походя на него лишь роскошью, пара остановилась в покоях высшего жреца. Здесь царила тень и прохлада. Миродель ощущала, как от короткой прогулки тонкий шелк прилип к спине, отчего довольно улыбнулась, присаживаясь на мягкое кресло. Помещение было зачаровано, как и весь храм. Пусть кто-то говорил, что дом бога не пристало осквернять магией, но Киан отвергал подобные домыслы с уверенностью человека, лично беседовавшего с Харисом. Потому что так оно и было. Палец высшего жреца, как только они зашли в покои, ткнулся в неприметную руну возле окна. Милена выгнула бровь, невербально спрашивая причину подобного действия. «Нам не помешает еще один человек», — улыбнулся Силакви. Менее чем через минуту в дверь постучали, а потом внутрь заглянул ближайший сподвижник и первый помощник Киана, Сарк Тюннит, его правая рука. Миродиль всегда с легкой брезгливостью рассматривала этого еще молодого мужчину, болезненно худой, чьи руки напоминали сухие палки, которыми играется ребятня в бедных кварталах Тоскола. Голос его звучал надтреснуто, словно что-то давным-давно повредило горло, а поведение создавало ощущение недолеченной травмы головы. Предложение сходить к целителям, однако, Сарк отклонял. Впрочем, ценили его не за это, а за весьма живой и острый ум, который пробивался сквозь его оболочку, как сорняк на каменной мостовой. Силакви молча указал ему на кресло рядом с собой, а потом уселся и сам. Культ Амма раскололся и власть перешла к новому человеку, сходу ошарашил императрицу высший жрец. Мои осведомители доложили. Хиделинда ныне выполняет лишь официальную функцию, является ширмой для отвода глаз, в то время как Фира получила статус святой матери. Несмотря на то, что речь шла лишь о местных приверженцах богини красоты, это все равно была отвратительная новость. Проклятие, женщина закрыла глаза и лишь ее пальцы механически постукивали по подлокотникам глубокого кресла. Новый курс, который приняло руководство культа, идет на обострение отношений с империей, продолжил Киан. Именно через них прошло финансирование предателей, нанесших удар по Крамолосу. Еще я практически уверен, что на день единения они нанесут совместный удар по столице, вместе с кашмирцами и сочувствующими им. Разумеется, не обойдется и без сайнатских шпионов, подкупленной знати и магов-ренегатов, ведь юнцам проще простого промыть мозги, особенно богине семейного очага, плодородия и красоты, мрачно согласилась Милена. Ключевое – красоты. Какое-то время все молчали. Это оно, Киан? Наконец спросила императрица. Это они начали действовать. Харис ничего не говорил мне, нахмурился Силакви. Я не думаю, что его печать столь ослабла, что гиселинтилы зашевелились. Все-таки культом Маниэль существовал с самого их пришествия, переживал взлеты и падения, отчего нынешние события, хоть и кажутся тревожными, могут оказаться лишь совпадением. Неприятным совпадением, хмыкнула женщина. Но то в империи, а что в общем? Верховный жрец посмотрел на своего помощника, который воспринял это как знак. Да-да, культ богини Амма, начал Тюннит, как обычно брызгая слюной и неловко складывая слова. Полное имя Амманиэль, которая на самом деле являлась повелительницей гиселинтилов, что были побеждены и запечатаны во время Великой войны. Ее сторонники неоднократно пытались заполучить власть в разных странах. Он несколько нелепо махнул руками. Сильнейшие влияния имеют в Рупс-Рупру республике Аспила и землях свободы. Культ распространен в королевстве Рох, нашем ближайшем торговом партнере. Меньшее количество последователей имеет среди Данхалфа, Мелисси и Великих Марок. Если брать ближайшие и сильнейшие страны, конечно же, он говорил, словно цитировал какую-то книгу. По большей части Милена все это знала, но также она понимала и то, что не следует полагаться на память во время столь серьезного обсуждения. Никогда не знаешь, о чем уже успел позабыть или какие незначительные, на первый взгляд, подробности сыграют ключевую роль. Культ Амма обычно не конкурирует с другими верованиями, продолжал быстро говорить Сарк, не конкурирует. Очень лояльно относится к триединству, но это не помешало их почитателям расколоть королевство Тилмара и устроить резню в Трасце. Подобное входит в их догмы, считающие, что истинная красота нуждается в не менее большой силе. Их действия в империи логичны. Хиделинда упустила момент ослабления страны, когда можно было упрочить позиции культа, еще и допустила, что их вера постепенно теряет последователей, уступая официальной религии империи, Харису. Учитывая же политику императора Десарандиса, в течение нескольких лет последователей Амма в стране, без притока свежей крови, не останется вообще. Необходимо было что-то менять, и они сделали это. Теперь, со сменой власти, все изменилось. Вопрос времени, как начнется открытое противостояние, ведь их миссионеры умеют выступать не хуже наших. Прососа запрос в другие страны, ту же республику или королевство Рох, наполнит наши улицы беженцами, которые прибудут с целью примкнуть к культу и творить бесчинство, как это ныне делают кашмирцы. Прогнозы неутешительны. Внутренние проблемы и распри могут расколоть империю, что заставит нас потерять контроль над колонией Мегаодии, столь же неуклюже, как начал, Кюннит и закончил. Не думаю, что господин Вечности допустит подобное, Киан огладил свою бороду. Но пока император и его армия далеко, нам предстоит самим решить этот вопрос. И снова я между собаками, мысленно подумала Милена. Что предлагаешь делать? Спросила Мирадель. Воевать против них? С этим могут быть проблемы. Как искать невидимого врага? Тайная полиция, конечно, знает о весьма приличном количестве последователей Амма, но это капля в море. Ей не хотелось начинать похищать людей, подвергать их пыткам, выбивая информацию о ком-то еще. Такая политика не приведет ни к чему хорошему, особенно когда под рукой нет армии. Амма слишком популярна, сдали и хорошо заметного недовольства, ответил Силакви. С ростом уровня жизни в имперских городах, за последние два десятка лет, численность населения страны выросла почти в два раза. И пусть большая часть, в конечном итоге, осела в деревнях, сила их традиций и веры все еще сильна в тех людях. Им нужно время, чтобы отринуть собственное прошлое и полноценно окунуться во власть Хариса. Согласно сведениям Куса Тарингтона, подключился его помощник, вспоминая министра народного хозяйства, четверть населения деревни тайно почитают богиню Амма, еще четверть приходится на все подряд, Аксенту, Маахеса, Энтису и даже Триединство. Получается половина. Половина вина на, пустой взгляд Кюннета на мгновение завис, но парень быстро исправился. Остальные почитают Хариса, здесь все верно. Выходит, 25 человек из стана культ Амма. Вне сомнения, она самая популярная в империи, после Хариса. С Неса Вессом не сомнения. Императрица промолчала, и это был красноречивый ответ. Ей нужно было подумать. Теперь она полноценно поняла, по какой причине высший жрец настоял на общении тет-а-тет, не при всех в тронном зале и даже вдали от слуг со стражей. Каждый мог работать на врага. «Спасибо, Сарк», — наконец произнесла женщина. Милена сидела сгорбившись. Казалось, поток навалившихся проблем с головой засыпал ее маленькое, хрупкое на вид тело. Но Силакви знал, что она, как и все представители императорской семьи, включая министров и его самого, прошли крайне серьезные процедуры укрепления тела, как от алхимиков, так и от магов-целителей. Аристократы такого уровня уже не могут относить себя к обычным людям. Зачем им это, Киан? Спустя какое-то время спросила Мирадель. Воевать с империей? Они хотят, чтобы мы начали резать их сторонников, как скот. Ведь до этого и дойдет, если эти люди не изменят собственные взгляды. О войне речи и не идет, Милена, с долей усталости произнес жрец. Оккультисты не более и не менее глупы, чем все остальные люди. Проблема, как и всегда, кроется в том, что они хотят защитить дорогое для себя. Обычные почитатели, любимую богиню, даже не подозревая о том, что молятся чудовищному ужасу, который с радостью обратил бы большую их часть в монстров, а верховные жрицы – собственному финансовому благосостоянию. Поэтому они решили пойти на союз с лордом Челефи. Императрица откинулась на мягкую спинку кресла. Ее голова, казалось, гудела от переполняющих мыслей. Бороться за независимость Кашмира? Фире глубоко плевать на Кашмир, он для нее существует так же, как охотничьи угодья для знатных любителей пострелять зверье. Ей все равно на границе стран, ведь она нацелилась на ума и души людей. Что же жители? Несмотря на разницу менталитета, все они одинаковы. Каждому хочется уюта и порядка в доме, вкусно есть, сладко пить и спать с красивой женой. Максимально простые тезисы, максимально легкое поклонение. Все создано для быстрого распространения и массового завлечения в свои сети новых людей. Глупости, отмахнулась Мирадель, рассчитанные на невежественных крестьян, которые и идут под ее крыло. Что с божественными законами? Правилами поклонения, догмами, где учение жрецов, где, в конце-то концов, хоть какая-то польза. Она, с откровенной горечью, помотала головой, ее нет. И после этого злом и демоном называют Хариса. Вшивый культ, проникший на Гаодию из Азур-Сабба, теперь желает подчинить себе и империю. Вообще, перебил ее Кюннит, в трактате о святости, то есть во всей серии этих книг, имеется более 200 несовпадений целей Хариса и его святых бра из бра избранных, с изначально поставленными перед императором. Две из них входят в 13 священных молитв, обязательных к изучению всем жречеством наизусть, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени, вторая книга, 11 стих, и еще, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Третья книга, 29 стих. В первой речь идет о нарушении. «Мне донесли, что было сказано пророчество», — выдал Киан. «Никто из них уже не слушал Сарга, что появится избранный, способный сокрушить Десарандиса и освободить земли, которые были покорены им». Милена начала тихо смеяться, но смех постепенно набирал оборот. В нем ощущались истеричные нотки. «Меня окружают собаки, и все они дикие. Рвут на части каждый миг этой жизни. Если такое произойдет, то все земли, от Малой Гаудии до Большой, погрузятся в хаос», — наконец произнесла она. «Ты уверен, что Гесилентилы не приложили к этому руку?» «Харис молчит», — повторил Силакви. «А значит, это не они. А ведь про Десарандиса тоже есть пророчество», — припомнила женщина. «Что-то про объединение мира и уничтожение великого зла, она не помнила его наизусть. Как они могут существовать одновременно? Подумай о самой себе, Милена». Тем временем, начал высший жрец, о битве, которая идет внутри тебя каждый день. «Собаки», — сразу же вообразила она, хоть это и не было тем, о чем говорил Киан, — «о том, как отдельные части тебя постоянно предают целые. Подобное происходит у каждого, а потому, мы не так уж и отличаемся от мира, в котором живем». «Понимаю», — огрызнулась императрица. «Все понимаю. Даже без Гесилентилов, культ Амма доставит нам множество проблем. И пророчеству», — продолжил Силакви, — «не обязательно быть настоящим. Слухов о нем будет вполне достаточно, чтобы поднять волну, которая сможет потопить нас всех». «Хорошо, я согласна с тобой», — кивнула Миродель. «Но как бороться со слухами?» Жрец притворно нахмурил брови. «Со слухами можно бороться только при помощи новых слухов». И в его ответе был смысл. «Что делать с культистами?» — поступил новый вопрос от женщины. «У них раскол», — Киан пожал плечами. «Надо пользоваться этим, пока есть такая возможность. Если мы сумеем заставить их бороться друг с другом, вместо того, чтобы создавать проблемы уже нам, то как минимум, выиграем время до возвращения Десарандиса. Как максимум, решим проблему на корню». «Ты говорил, что Хиделинда перестала быть главой их культа». Пальцы императрицы снова начали отстукивать мелодию по подлокотнику кресла. «Но не перестала быть гордой, властолюбивой женщиной, обожающей деньги, почет и собственный статус прекраснейший», — ухмыльнулся Силакви. «Она точно не отнеслась к ситуации с пониманием. Предлагаешь пригласить ее к нам и попробовать перекупить?» — задумалась Милена. «Один из вариантов», — кивнул жрец. «Может, просто убить их обеих?» — предложила императрица еще один вариант. «И ту, и другую, чтобы спровоцировать восстание приверженцев Амма по всей империи?» — хмыкнул Киан. «Прямо в момент, когда большая часть наших войск воюет в вольных городах, и когда на границах рыскает лорд Челефи, а Кашмир тлеет, как уголек, готовый воспламениться от любого дуновения ветра». «Ты прав», — ладони Милены обхватили лицо, сильно сжимая кожу. Женщина будто бы задумалась. «Стоит ли дать ногтям волю впиться в ее плоть, вырывая кусок? Это даст мне возможность отдохнуть», — подумала Миродель. «Дать собакам насытиться». Но вместо этого она начала обсуждать со своим ближайшим помощником будущий праздник, День Единения Империи, который состоится уже на следующей неделе. Безусловно, приготовления шли полным ходом, а тайная полиция чуть ли взяла столицу под колпак, заглянув даже в самые дальние и глубокие дыры. Было сделано все, чтобы предотвратить возможные погромы и попытки бунта. И если насчет исконной родины империи, острова Фусанг, или, как его называли жители, Малой Гаудии, особых переживаний не было, то вот колонии грозили вспыхнуть тем самым пожаром, о котором уже упоминал жрец. Особенное внимание, конечно же, было уделено Кашмиру. Императрица предоставила его губернатору, Дэвису Брагису, неограниченные полномочия, обещая полную поддержку, включая финансы, любым его начинанием. Ключевое – успокоить население. Однако, несмотря на все это, во многом у Милены были связаны руки. Война требовала ресурсов, продуктов, рекрутов. Все это в первую очередь шло императору и новому куску земли, который скоро упадет им в руки. Останется лишь переживать его и не подавиться в процессе. И обязательное выступление перед народом, на центральной площади Тоскола, — кольнула ее еще одна мысль. Она была готова к этому. В такие моменты Миродель постоянно ощущала фальшь. Все, включая косметику на лице, казалось поддельным. Жгло ее кожу яростным криком ненависти. Милена не была Миленой, она превращалась в образ, который видела толпа. Ответ на их жадные фантазии. Она была силой, была справедливостью, грозным волеизлиянием самого Хариса, облаченной в смертную плоть, власть, которая проявлялась не только в регалиях. Впрочем, они тоже присутствовали. В моменты выступлений, кроме привычной и изящной короны на голове, ее наряд непременно включал в себя большую, изумительной красоты рубиновую брошь, символизирующую связь с божественной кровью ее мужа, избранника самого Хариса. Выделанное золотом ожерелье, украшенное россыпью жемчужин, в центре которого зияла ярко-синяя, сапфировая подвеска, также непременно находила пристанище на ее шее. Оно показывало право командовать гвардией Инсуриев, которые несли охрану дворцового комплекса и в отсутствие Десарандиса являлись ее личной армией, поклявшейся служить в жизни и смерти. Но быть императрицей – это постоянно являться сразу несколькими людьми. В первую очередь, честной и бескомпромиссной женой своего мужа, бессмертного императора. Во вторую – шпионкой, таящейся в тени и постоянно вынюхивающей заговоры, непременно происходящие за спиной любого правителя, даже такого, как Десарандес. В-третью, генералом, каждый миг прикидывающий сильные и слабые стороны любого встреченного противника. Обсуждения закончились лишь под вечер. Перед уходом, женщина задержалась перед зеркалом, невольно отмечая собственную, в каком-то смысле поразительную красоту. Аккуратный овал лица, большие темные глаза, светлую кожу, лишенную даже намека на какой-то изъян, густые, иссиня-черные волосы, ровные, белоснежные зубы, мягкие, чувственные губы. Милена всегда была прекрасна, красива какой-то неестественной, глубинной красотой, отчего на нее обращали внимание даже среди высшей знати, красующейся созданными, будто под копирку, лицами и телами. Именно красота, в свою очередь, оказалась замечена Десарандисом, которого Милена позднее поразила собственными качествами и неожиданно острым умом, не таким, как у Кюннета, гораздо более человечным и естественным. И пусть в будущем императрица не избежала доработок, полученных от волшебников, она пожелала сохранить свою внешность почти без изменений. Она нравилась самой себе, что было для женщины ключевым. Впрочем, в моменты потрясения и тоски, Миродель считала, что недостойна своего лица. Жалела, что не оказалась самой обычной девчонкой, которую продали бы купцу, и она уже жила самой простой семейной жизнью, с несколькими детьми и, быть может, была бы счастлива. Сейчас, будучи потерянной и почти не замечающей дороги, Милена направлялась в сторону своей опочивальни. Мысленно она шептала самой себе противоречия и невозможные истины. Тем голосом, который обитал внутри каждого из нас, которым произносит самую мерзкую правду и самую гнусную ложь. Голосом, который заполнял большую часть людей и который никогда не показывал то, что на самом деле нужно. «Это сон», — шептала она себя. «Все это простой кошмар. Сейчас я проснусь. Палач, тиран, императрица. Чудо, в которое не верит до конца».